Ба Баянга не думала о погибшей дочери. Из ума не выходила молодая Ша, внучка. Если совет примет ее, старейше недолго придется ковылять на своей негнущейся ноге. А внучка молодая безжалостна. Еще только 38 встретила она на своем пути к небесным лугам. И Ба Баянга не раз замечала, что та тяготится зажившейся бабкой и притворно зевает, когда старейше рассказывает о былом и дает наставление. Нет, она ее долго терпеть не будет. Почему удар, нанесенный 9 лет назад, не стал смертельным? Ба Баянга подошла к пленнику, склонилась над ним, долго рассматривала его белое лицо, почти такие же волосы и глаза, простые, как небо, и холодные, как снег на вершинах гор. Взгляда тот не отводил. Она потрогала обломок меча на груди у лежащего. Меч был простой, без украшений. Таких она не видела у утонченных восточных воинов, а тем более у их военачальников. Там были бесценные клинки, рукояти, усыпанные драгоценными камнями, но по сравнению с этим обломком показались ей вдруг те богатые, изящные мечи всего-навсего игрушками. «Нет», — подумала она, — «у настоящего воина должен быть именно такой меч, простой, как душа воина, как сеча, которой он до конца и без оглядки предан». Она еще раз погладила изуродованное лезвие. Отошла. Начинало темнеть. Старая Ба не расслышала за спиной шагов, но от голоса не вздрогнула. Она была приучена ко всему. «Скоро совет», — сказала Ша тихо, с достоинством, в спину старейшей. «Но тебя решили не звать. Ты зажилась, Баба Ян. Ты выжила из ума. Твой голос не нужен совету». Старейшая резко обернулась. В глазах внучки застыло злорадство. Она стояла, уперев руки в бока, и меч у ее ног висел как влитой, словно часть этого молодого, здорового тела. «Ты поняла меня?» Ба Баянга молча отвернулась. «Совет знает, что делает», — надтреснуто прошептала она. «И все же я пойду». «Нет, старейшая, чтобы тебе не скучно было, я оставлю тебе 2 собеседниц». Словно из-под земли за спиной старой Ба вынурнули 2 тени. «Хорошо», — сказала она еще тише. «Ты права, внучка. Делай, как знаешь». Ша тихо рассмеялась. Она давно отвыкла от такого обращения. Перед уходом она процедила. «Да не забудь бросить этого!» — она указала на пленника. «В повозку. Я не хочу, чтобы он околел за ночь. Нам завтра предстоит потолковать с ним, и беседа будет веселой». Ба Баянга кивнула. Она стояла, уставившись на свои жилистые бугристые руки в многочисленных шрамах. Сколько жизни унесли они? Старая Ба никогда не считала, даже когда была молодой. Много, очень много. Но сейчас они тряслись. Старейшая не могла поверить своим глазам. Но нет, они трясутся не от слабости, неправда. Они еще смогут взять пару душ, чтобы забросить их далеко вверх, откуда пока никто не возвращался. И она решилась. «Разверните арбу», — сказала она приставленным к ней воительницам. «Это мне уже не под силу». Иоанн слышал гортанные голоса женщин. Ему были знакомы отдельные слова, но смысла их речей он уловить не смог. Да и какой толк в том, что его ждет страшная и долгая казнь, он не сомневался. Он с безразличием смотрел на редкий тын, огораживающий кочевья, на узких кривых жердях различной высоты головы, оскаленные, сморщенные, жуткие. Пленники. Чем он лучше их? Завтра и его голова. Но до утра пленника трогать не будут. Знал. Пусть не все, но некоторые обычаи этого племени. Ведь и его народ одерживал победы и брал в полон. А к утру он соберется с силами и не вымолвит ни слова, даже если от него будут отрезать по кусочку, от рассвета до заката. Душам его предков не будет стыдно за него. А там? Кто знает, что там? Он видел, как 2 молодые женщины подошли к странному сооружению, напоминающему довольно-таки большой дом, без дверей и окон, и, ухватившись с задней стороны за торчащие оттуда длинные палки, развернули его. Дом был на больших колесах, с другой стороны показалась дверь, или скорее просто прикрытый навесом вход. Такого ему видеть пока не доводилось, чтобы по команде какой-то старухи лохматые корги сдвигались и поворачивались в жилище. Там, где он был, такого не водилось. Потом его взяли за руки и за ноги, оторвали от земли, и он и предположить не мог, что у женщин такие сильные руки. С размаху его бросили под навес, на что-то жесткое. И он вновь потерял сознание. Ба Баянга присела к костру. Бронзовым наконечником жезла разворошила угли. Воительницы сели рядом. Они молчали. Молчала и старейшая. Она ждала. И ее руки больше не тряслись. У нее прошла злоба на молодую Ша. Ведь так оно и бывает в жизни, что молодые приходят на смерть старшим. Когда-то это должно было случиться и с ней. Вот это и случилось. Так что же пенять на судьбу? Она вспомнила дочь. Та была совсем другой. Не питала нежных чувств к матери, но она уважала ее, слушала. Между ними была нить. Но, видно, теперь пришли другие, те, кого ей не понять. Она должна еще гордиться, что ей доверили охранять пленного. Ей. Старая ба нахмурилась. От задуманного не уйдешь. А уйдешь, так перечеркнешь всю свою жизнь прежнюю. Все то, что было в ней настоящего, живого. Но он взглянул на свои руки и почувствовал, как они наливаются силой. Конечно, эти девчонки ни в чем не виноваты. Им приказали, но они встали на ее пути, на пути старейшей из воительниц. Ба, Баянга, сделала вид, будто что-то ищет у себя на поясе. Охранницы не повели глазом. Тогда она резким движением одновременно выкинула в обе стороны руки. Сидящий слева нож пронзил горло. Та, что была справа, с недоумением смотрела на торчащую из груди рукоятку. Глаза ее уже стекленели. Обе не успели издать ни звука. Ба, Баянга, оттащила их по очереди в темноту, за повозку. Провела по лицу, будто вспоминая запахи и вкусы молодости, окровавленными ладонями. Завтра она примет смерть вместо пленника. Таков закон. А тот за ночь успеет уйти далеко. Она тоже уйдет. Уйдет за облачный мир вместе со своей дочерью Айгиша. А та сумеет ее понять. И сон накутывал дубравы, дубравы. В мирной дреме сладкая роса загудели. Царские забавы, крики горного небеса, крики горного небеса. Стрелы цели достигают метко, с легкой жертвой падая к ногам. И невольный сокол черной меткой разбивает птичий гам, разбивает птичий гам. И невольный сокол черной меткой разбивает птичий гам, разбивает птичий гам. Послушны кони и собаки, собаки, загоняя братьев и сестер, сколь добычи и ненужной дичи, просто падает в костер, просто падает в костер, сколь добычи. Ненужной дичи просто падает в костер, просто падает в костер. А когда стрелки домой вернутся, пепелище вместо деревьев, страшно в гневе слезы отольются на проклятие всех врагов, на проклятие всех врагов. Как случалось в царствах, государствах, что стояли по краям земли для забавы, жгли чужие гнезда, а свои не берегли, а свои не берегли для забавы, жгли чужие гнезда. still will.